Конечно, это единственный способ оставить ее в нашей семье. Опекунство над Вернаном, перевод Граннингса, развод. Совсем оставить его без какой-то доли не получится, придется выплачивать пенсию. А если нет, то все будет наоборот. Если он потом вернет дееспособность, то при разводе заберет и фирму, и сына. А там рыжая найдет, как избавиться от мешающего наследника, и у кого в результате останется Граннингс. Но, Петуния поджала губы, раздумывая, его можно просто продать, я все равно не умею. Она еще глубже задумалась. Да, мы продадим Граннингс, и нам вполне хватит этих денег, чтобы поднять на ноги Дадли. Если, конечно, не шиковать и не. А потом, прервал ее размышления вслух Лафисон, предлагайте ему начать жизнь с нуля, просто проев его фирму, но я не смогу. В ее голосе прозвучало отчаяние. Я понятия не имею. Наймем знающих людей, какие проблемы, каких-нибудь жуликов. Петуния выразительно посмотрела в глаза племяннику, чтобы они пустили нас по ветру, вокруг одно варье и мошенники. Что ж вы, тетушка, так о своей расе. Вот в Асгарде всего лишь один. Жуликов нанимать не придется. Весь персонал исключительно по рекомендации профессора Оксфорда. Он немного полюбовался эффектом от произведенного впечатления и продолжил. Так что не будем терять время, тетя. Возможно, у нас его совсем немного. Завтра я приведу знающего человека, и вы займетесь. Так что, будьте готовы. Я не готова. Я совсем не готова. У меня. Да мне даже переодеться ни во что. Ты же все деньги забрал. О, деньги. Лафисон достал рюкзак и вытянул пару пачек. Возвращаю, ухмыльнулся он самодовольно, с процентами. И не торопитесь с одеждой, завтра вместе пойдем. Я думаю, он смерил ее оценивающим взглядом, у нас вместе получится подобрать что-то достойное. После ланча они снова отправились в бизнес-круиз, на сей раз в кондитерский. Лаки сделал это скорее для Дадли, с нетерпением ждущего воплощения своей идеи, чем рассчитывая на приличные дивиденды. Оптом торты не продашь, тем паче большие, да и таскать их из одного магазина в другой утомительно и надоест быстро всем. Они купили небольшой кремовый тортик и по эклеру. Вернее, это Лаки хотел по эклеру, но Дадли, вытащив подаренные Гарри деньги, купил себе целых 5. «Прекращать тебе это надо», неодобрительно глядя на кузена, поморщился Лафисон. «Реально думаешь, что круто выглядишь?» И он ткнул его пальцем в выпирающий из-под новой футболки живот. Лицо Дадли выразило сперва недоумение, а потом нечто сродни оскорбленному достоинству. «Ну па!» – начал он. «А, ну ясно. Па с тетей Марш. У нас свои идеалы для подражания», – скептически хмыкнул Лаки, но решил пока эту тему оставить. Слишком скользкой она была для их еще не успевшей окрепнуть братской дружбы. Они прошли пару кварталов, где, немного не дойдя до следующей кондитерской, Лафисон, шепнув Дадли «прикрой», велел Гарри увеличить торт «Энгаргия», и, от неожиданности Лаки чуть не уронил его. Торт оказался совершенно непредвиденно тяжел. «Помоги», — с трудом выдавил он непонимающе уставившемуся на него Дадли. «Это что вообще за ерунда? Значит, у уменьшенного вес сохраняется, а у увеличенного растет прямо пропорционально?» Он так быстро тогда крутил с этими курочками и колбасками, что как-то совершенно не обратил на это внимания. «Ладно, сейчас не об этом. Надо с пользой избавиться от этой тяжести». Вот только в магазине их ждало полное разочарование. Оказалось, чтобы продать торт, нужно иметь больше документов, чем на поступление в Оксфорд. Здесь и лицензия на выпечку, и выписка с перечислением всех ингредиентов с предоставлением бумаг получения каждого, и какая-то санитарная книжка. Пришлось тащить эту красотищу назад и снимать с нее заклинание. «Давай сожрем его прямо здесь», — предложил Дадли. «Ну, чтобы с ним не таскаться». «Дома», — отрезал Лакей, уменьшив изделие, аккуратно пристроил в рюкзак. «Вот теперь весит как до уменьшения. И почему?» Впрочем, вопрос, почему разные заклинания в чужом магическом мире действуют совершенно по-разному, совершенно бессмысленный. Хотя логика упорно твердила, что тут явно что-то не то. Но магия — это же далеко не всегда логика, верно? К тому же, не горюй, брат. Он хлопнул по спине приунывшего из-за провала его бизнес-проекта кузена. Благодаря твоей идее мне открылся целый ряд прекрасных возможностей. Жаль, уже поздно на рынок. Но у меня в запасе еще было нечто другое. И они прошлись по цветочным киоскам и магазинам, где, скупив самые мелкие и невзрачные цветы, перепродавали их огромными и окрашенными в самые удивительные расцветки. Наслушавшись изумленных ахов, какая прелесть, просто чудо какое-то, что за удивительный сорт, и получив несколько заказов на поставку уже в приличном количестве, Лафисан хмыкнул: пойдет, решил подрядить завтра тетю на открытие одного такого ларька, или сразу же магазина, ладно, у него есть с кем посоветоваться, вернее, будет. Они нашли телефонную будку, и он созвонился с профессором. Тот пообещал прислать к нему завтра одного очень перспективного аспиранта с юриспруденцией, парень бедный, пока без связи, но очень талантливый, и студентку-старшекурсницу с факультета бизнеса, необычайно креативная девушка, решившая порвать с семьей деспотичного отца мафиози и развиваться самостоятельно. Вот так и закончился день. Они стояли на балконе и смотрели на город, переливающийся тысячами огней. Город, ставший их новым домом. «Я уйду, позовешь мышку», — Лаки проследил промелькнувшую в вечернем небе темную тень. «Не боишься? Чего?» — не совсем понял мальчик. Мышки казались такими безобидными. «Да так, некоторые вещи узнавать о себе не очень приятно. Уж я-то знаю», — покосился он на него с невеселой усмешкой. «А вдруг ты и правда уже слишком темный?» Трикстер смотрел одновременно провоцирующе и подбадривающе. «И это как раз я перекрываю, что еще кто-то готов прилететь». Гарри задумался. Лицо его было сосредоточенным и напряженным. «Нет, не боюсь», — наконец уверенно улыбнулся он. Изумрудные глаза смотрели довольно и преданно. «Мы же это исправим?» «О, конечно», — рассмеялся Бог. Чувство спавшего напряжения оставило какую-то удивительную теплую легкость. Как будто это с него самого сейчас опало что-то тяжелое и темное. «Мы вообще все исправим», — он задорно и ободряюще сверкнул глазами. «И не только твое». Примечание к части. 20 краткое день, 1 июля, 88, король рынка. «Ну, а здесь все та же любимая обстановочка. И все те же», — Лафисан кинул взгляд на руки, — «столь милые сердцу украшения. Немного размяться и поесть. Доведенное до совершенства тело особо в тренировках не нуждается, но тем не менее, уж совсем отвыкать не стоит. Мешает только все-таки эта мерзость. А что у нас на обед? Завтрак, ужин, пятница, значит. Ну и ладно, вообще без разницы. Заказать, что ли, на следующий раз трюфеля и омаров? Как раз на рынке видал. И перепродал даже первых. Вторыми завтра займется. Сделают, можно не сомневаться». Мать постепенно довела его комфорт в темнице до уровня чуть ли не выше дворцового. До такого, что уже и желать больше нечего. Кроме как оставить этот комфорт навсегда за спиной и забыть. Он вздохнул. Как бы ни отвлекала его новая мидгардская жизнь, возвращаться в асгардскую тюрьму всегда будет безрадостно. И до тошнотворного скучно. Не уснуть. Тело, целыми днями пребывавшее в коме, в дополнительном сне уж никак не нуждается. Книжек хоть заказать. Разрешенный объем. Ну, а сейчас что? Нет, вот только не к змею. Сам не зовет, значит, не так уж и нужно. Нак ведь может связаться, хотя бы через ужа. Раз не делает, сам он первым к нему точно стремиться не будет. Не мазохист. Хэш все это в покое все равно не оставит. Очень уж хочет признания. И какого? А примерно такого. «Дорогой друг, Хесиш, я тут понял внезапно, что вместо истребления кучки низших существ для их собственного всеобщего блага я прибил вполне себе равных ради своих личных амбиций, происходящих из детских обид, и при этом едва не угробил их мир, причем вместе с собой, ввиду полного непонимания и неспособности просчитать ситуацию». «Каково? Да, ну, вот и сказал, вот и приехали. Стоп, довольно, вот моральных экзекуций нам точно не нужно. Сейчас срочно туда, в мир, где тысяча дел, где можно забыть и не думать о всяком ненужном. В мир, где для кое-кого он джинный волшебник и за пару недель способен исполнить любое желание, где так верится, что абсолютно все по силам исправить. Туда, где его очень ждут двое мальчишек и разделят с ним совершенно другие эмоции. А вот ты, Хэш, сиди и волнуйся. Потому что, да вот потому. Подъем, войско, рога трубят. Нас ждет славная битва». Приветствовал Лафисан Гарри, отбрасывая одеяло в зеленом с золотыми узорами пододеяльнике. Вот не спит сам он здесь, а все же приятно. Ни чулан и ни топчанчик на запыленном чердаке марш. Такая, вполне достойная кроватка, Лаки. И потому, с каким отчаянием это было сказано, а еще потому, как уставились на него грустные и разочарованно виноватые глаза, он понял, здесь веселья тоже не будет. «У-у-у», — насмешливо покровительственно протянул Трикстер, вставая с постели. «Кто-то неправильно подзывал мышку». «Неправильно?» — в зеленых глазах мальчика сразу же засветилась надежда. «Почему ты думаешь, что неправильно?» «Потому что твой лучший учитель, Бог, прошел в ванную и открыл воду, выпуская ужонка поплавать, пока он будет умываться, не объяснил основ, сочтя их само собой разумеющимся. Исключительно поэтому, рассмеялся он. Нет, Лаки, Гарри снова нахмурился и покачал головой. Я все сделал, как ты, как с тобой. Я протянул руку вверх и представил. И я так долго стоял, раз за разом. А она даже ко мне не прилетела. Вообще, в его голос вновь вернулось болезненное отчаяние. Это же очень плохо. Да, я совсем уже темный. А кто вчера был такой храбрый и говорил, что все нипочем, и мы все исправим. И я тебе даже поверил. А сегодня я возвращаюсь, а у нас тут, он вытащил из ванной ужа и обтер полотенцем, галактическая трагедия. Но ты не понимаешь, вчера мы хотели проверить, смогу ли я ее погладить, когда она прилетит. А она вообще не прилетела, совсем. Ужас какой, Трикстер прошел на кухню и, вытащив из холодильника пару сандвичей, включил электрический чайник. С кем я связался? Это не смешно, Лаки, обиженно прошептал мальчик, все же чуть-чуть улыбнувшись. Ты знаешь, что теперь надо делать? О, конечно, кругосветное паломничество босиком как минимум 7 раз, с поклонами и простираниями, стояние на столбах и 3 года поста с черствым хлебом, а игрушки продать и раздать нищим милостыню. Бабушек кормим, кошек водим через дорогу, и... Он запихнул в рот последний кусок, запив чаем, лет так через 10 все как рукой, смеется мальчишка, ну, хотя бы дошло. И зачем он вообще показал ему баловство с этой мышью? Вот бери теперь и объясняй совершенно ненужные вещи, абсолютно неприменимые. Просто, настроение тогда было такое, ночь, огни, река, эти тени, и как будто отбросило в детство, в то самое время, когда стоит только протянуть руку, и весь мир, твой, и совсем не надо его для этого завоевывать. Захотелось ему показать, и, поддался, теперь разбирайся. Да он знает, конечно, почему это произошло, Лаки, ну правда, не ныть, все, сейчас разберемся. Сколько было мышей, они вышли из дома, оставив спящих Петунью и Дадли, и отправились на стоянку такси. Мышь, одна, замечательно, что она делала, ничего, просто носилась по небу, я хорошо ее видел, это ты так решил, ничего. Сев в такси, Лафисон велел ехать на рынок. Я же думаю, что она просто охотилась. И что, Гарри все не мог взять в толк, к чему клонит Бог. Да все просто, они расплатились, и Лаки направился в отдел морепродуктов. Что ты предлагаешь, когда подзываешь животное? Я просто зову его. Я хочу с ним подружиться. Верно, ты предлагаешь ему общение и ласку. Бог скупил оптом карликовых креветок и распорядился отнести и ссыпать их в одно из складских помещений. Так вот, это совсем не приоритетные вещи для животного, если оно чем-то занято. Не главные, пояснил он, увидев непонимание на лице Гарри. Если оно ест, охотится, занято потомством или еще какими-то своими делами, то твои шансы весьма низки. Он усмехнулся и пожал плечами, показывая, мол, селяви, ничего не попишешь. Если животное чье-то, дрессировано, выучено, выполняет поручение хозяина, тоже. Так, лошадка, Лафисон вызывающе озорно глянул на Гарри, указывая глазами в сторону образовавшейся огромной кучи креветок. Постоишь в стойле или все же попробуешь? Я попробую, серьезно кивнул мальчик, доставая палочку. Вот только, он также лукаво блеснул глазами, глядя на Лаки. Как сейчас разозлюсь, смеются оба, ну вот, отошел, а то горе какое, темный волшебник, мышь не садится на руку, а ведь он еще и не все рассказал, это же не зов в прямом смысле, не призыв, это так, предложение, ну, как если бы кошке сказать кис-кис, в этом и магии почти нет, люди вполне на такое способны, давай, действуй, Энгергия. Гарри постарался вложить в заклинание максимум силы, ну, так, ничего, сощурившись, оценил его старание Лафисон. Где-то 5-я часть, только это опять совершенно неправильно. Куча, это единое целое, а ты тут. Он подошел, рассматривая креветок совершенно разных размеров. Придется все это снимать. Финитый, а ты знаешь что-то другое? Стоп, сейчас снова получится ерунда. Куча, единое целое. Что тут не ясно? Так же, как ящик клубники. Но, Гарри поморщился и виновато грустно посмотрел на креветок, она очень большая, не вмещается в объектив, рассмеялся Бог, или пугает масштабами, ага, тоже рассмеявшись, закивал мальчик, в объектив, я не боюсь этой кучи, я просто, не могу ее видеть всю одновременно, а для этого магу дано воображение, делаем вот что, Он раскрыл дверь кладовой, выходя в коридор. Я не зря выбрал помещение в торце. Предполагал что-то такое, он отошел на довольно приличное расстояние. Ну, теперь в объектив помещается, вот такое ты должен проделать в уме. Ладно, посмотрим еще пару раз. Подходим, отходим, подходим. Картинка сложилась, просто, тренировать это надо. Надо, научить тебя рисовать. Могу очень полезно. Перспектива, объем, объединение частей в целое, работа с тенями, точность глаза и точность руки. Для работы с иллюзиями просто необходимо. Хорошо, пробуй снять. Очень неплохо. Теперь отдыхаешь и увеличивай снова. Ну, довольно протянул Бог, одобрительно улыбаясь. Лошадка у нас сегодня бьет все рекорды. Гарри довольно смеется. Хорошо, когда все получается, и Лаки доволен. А что это он сейчас? Ты хочешь сделать их еще больше? Удивился мальчик, почувствовал, что Бог перехватил у него управление и снова направил палочку на кучу уже и так огромных креветок. Нет, я хочу сделать их дольше. Силу воздействия можно пустить на эффект, а можно и на длительность действия заклинания. Если достаточно силы и опыта, то можно весьма точно задавать оба параметра. Если нет, можно добавить и по отдельности. Еще научишься, не все сразу. Пока объектив, а потом возьмемся и за хронометр. Он обвел результат их совместной работы оценивающе скептическим взглядом. Продержалось бы до конца срока годности, а дальше уже никого не будет заботить, если у кого-то что-либо полиняло или усохло. Он пошел, чтобы договориться о продаже королевских креветок, и понял, что все не так просто, как ему представлялось. Да, это был, конечно, не тортик, который они попытались перепродать в магазин с требованием к нему кучи бумаг, но к ветеринарно-санитарному эксперту ему пришлось сбегать, а потом потерять кучу времени в ожидании результатов каких-то анализов. Разобравшись с креветками, они повторили это с крабами, превратив их в королевских, и в два раза увеличили партию мелких омаров. Лангусты и мидии тоже были проданы уже королевскими. Закупил он их уже одновременно, теперь денег хватало, чтобы каждый раз не ждать результатов проверки отдельно. Столько всего королевского, что прямо чувствуешь себя королем, испытывая одновременно удовлетворение и недовольство, ухмыльнулся Лаки. Королем рынка. Ладно, успеем еще торгануть свежей рыбой и пора уезжать. Нам еще тетушку превращать в бизнес-леди. Так, продолжим о мышках и кошечках. Возобновил он их разговор в такси по дороге домой. Если одна кошка бежит по делу, ее можно и не дозваться. А вот с группой совсем уже другой разговор. Сидят такие, на солнышке греются. Ты подошел, и кис-кис, которая подойдет, та, которая не занята. Верно, одно из условий, часто самое главное. А еще, которая, не боится. Да, пугливость особи, тоже значимый фактор, а также злобность. Вот здесь уже и начинают работать твои собственные светлые и темные качества. Насколько ты внушаешь животному чувство безопасности и доброжелательности. При максимуме подходит любое, и остается, ну, пока ему не понадобится куда-нибудь по своим звериным делам. Но такое только в раннем детстве бывает. Или в сказках, у всяких там белоснежек и дюймовочек с золушками, почитаешь потом. Я читал в ваших мифах, что к святым льнули даже агрессивные и голодные звери. Хотя потом вроде прочел, что святой тот зверюгу сперва вылечил. Да не суть, мы-то избраны, свою ауру непорочности давно потеряли. К тем, кому нравится братьям праздники портить, голодные тигры не ластятся. Исправлять хочешь? Ехидно ухмыльнулся. Так я сказал уже, на коленях по всем земным храмам с глубоким раскаянием, самобичеванием и в рубище. Без меня только, раскаяние, это не мой конек. Что, нет, тоже не хочется, тогда смирись, ученик, обойдемся как-нибудь и без мурлыкающих саблезубых. Так что, он расплатился с водителем и, пройдя в подъезд, вызвал лифт. К нам далеко не каждая мышка пойдет, все понятно, но когда мышей много, тогда выбор будет, какая-нибудь да позарится. Он подбадривающе улыбнулся внимательно слушающему мальчику. Та, которая не боится, больше нуждается в ласке, и главное, не занята. Магия здесь почти ни при чем, я уже говорил, разве что делает ласку немного вкуснее, и еще доставляет послание, когда животное тебя не видит, не слышит. А вот если магию задействовать немного серьезнее, подключить волю, все, пришли, чуть-чуть позже продолжим. Тетя, вы готовы? Пора. Лафисан выложил из рюкзака и, уменьшив, спрятал лишние деньги. Об этом тоже пора было подумать. Наличности скопилось достаточно много, чтобы так просто в квартире держать. Дадли, Ты с нами, или лучше в компьютер, там будет достаточно скучно. Да лан, не хочу один дома торчать, лучше там сгоняю за пончиками, пока вы с Ман наряжаетесь. Они уже было взяли такси, когда Петунья резко остановилась. Боже мой, я не помню, выключила ли я на плите суп. Ты так на меня всегда действуешь, придется вернуться. О, тетя, спалим еще один дом, это уже переходит в традицию, рассмеялся Лаки, разворачиваясь обратно. Она бросила на него негодующий взгляд и подсокала каблучками по направлению к подъезду. Весьма подбитыми каблучками, отметил про себя Лафисан. Надо бы этим еще озаботиться, а времени-то не особо. У них еще встреча с протеже профессора, затем доставка заказанных цветов. Не кстати совсем тетушкина забывчивость. И надо же, он еще в этом и виноват. Ну как же знакомо. Просто во всем и всегда. Петунья открыла дверь подъезда и чуть не столкнулась с выходящим оттуда небритым мужчиной. Она шарахнулась в сторону, сопроводила его ошарашенно брезгливым взглядом и проскочила в подъезд. Мальчишки остались ждать ее возвращения на улице. «Гарь, ты видал?» Дадли скривился, провожая взглядом фигуру в нелепом драном пальто. «Фигаси типы у нас тут слоняются». «Мда уж», — протянул Лаки, пристально глядя в спину странного незнакомца, пока тот не исчез из виду, завернув за угол. Позвонил, видимо, кто-то ему и открыл. Вот и еще одно напоминание, что лишние деньги пора пристроить в надежное место. Петунья вернулась и тоже, конечно, не преминула пожаловаться. «Вот поэтому я и не люблю Лондон», — возмущенно сказала она, глядя на виновника всех семейных несчастий. «И это в таком дорогущем районе. А ты еще намеревался поселить нас в Кингс-Кроссе. Ма, ему просто открыл двери какой-то придурок. И поэтому тоже. Жили среди нормальных приличных людей, а теперь...» Она махнула рукой с видом человека, потерявшего надежду обрести понимание. «Ладно, тетушка, не станем сейчас напоминать о нормальных приличных, детки которых кучкой пинали вашего сына. Скоро уедем», — успокаивающе уверил ее Лафисан. «Осталось немного. Даже не станем дожидаться страховки. Мой день рождения мы будем справлять в новом доме. Если до этого нас не посадят, или я не сойду с ума», — вздохнула она, забираясь в машину. Они проехались по нескольким бутикам, пока Лаки не подобрал для Петунии два костюма, черный брючный и светло-бежевый юбочный. Прятать такие ножки, тетушка, смертный грех. Мерить почти не пришлось, бог мог сходу определить, что лучше всего подойдет к фигуре и лицу женщины. После этого были подобраны и две пары туфель. Также он купил по одной двойке для себя и для Дадли. На всем протяжении маршрута такси он не отпускал, надобности экономить уже не было. Впрочем, подумал он, такси не такая уж удобная вещь. Пора прекращать бегать по стоянкам и тесниться втроем на заднем сидении и подумать о машине с шофером. Ну, хотя бы о чем-то таком. Он проводил взглядом темно-бордовый Ford Scorpio. «Боже, зачем мне все это?» – причитала Петунья, выходя из машины и одновременно пытаясь отобрать у Дадли пакеты с покупками, которыми нагрузил его Лаки. «Мне всего лишь надо было одно приличное платье. Что вы, тетя, вести бизнес в платье совершенно не камильфо?» Он придержал двери, пропуская тетушку и заваленного покупками кузена в подъезд. «Вести бизнес? Ты же сказал, что найдешь нам людей». «О, безусловно. Сейчас только оставим покупки и как раз едем навстречу в Гальвин в окнах. Только это не означает...» Лафисан также галантно впустил родственников в квартиру, что вам не придется вести бизнес, и он ослепительно улыбнулся совершенно одуревшей Петунии. Примечание к части. Ford Scorpio – автомобиль бизнес-класса, производившийся в период между 1985 и 1998 годами. HTTPS Древигаглицом Филе D1 Цикфхковци 8D8 Йотел 1B19 BCK 1B E2 M3 DVF. Галвин от Windows, гламурный ресторан, входящий в топ-7 ресторанов Лондона с самым захватывающим видом, находится на 28-м этаже лондонского отеля Hilton на Парк-Лане. 21 и краткое день, 2 июля, 89. Бизнес на высоте. У вас будут, конечно, помощники, консультанты, но они будут давать, в основном, именно консультации, так как, одевайтесь пока. Тетушка, Лафисан протянул ей пакеты с бежевыми юбкой и пиджаком, так как эти молодые люди помимо этого еще заняты образованием. Еще и недоучки, недовольно вскинула на него глаза женщина и потянулась к упаковке с черными брюками. Думаю, лучше быть недоучкой из Оксфорда, Лаки ослепительно улыбнулся, отбирая у нее пакет с брюками и снова вручая юбку. чем окончить что-нибудь типа Ванингса-1. О твоем образовании мы еще подумаем». Повернулся он в сторону также копошащегося с покупками Дадли. «Тетя, наденьте бежевое, нам нужна более непринужденная атмосфера для знакомства». Немного досадливо прервал он ее попытку вновь поменять пакеты. «А ты куда?» Лафисан поднял бровь, увидев, что кузен начал переодеваться в купленный ему белый брючный костюм двойку. «Ты не едешь». Мальчишка недоуменно застыл с недотянутыми до своего округлого живота брюками. «Как это?» У него был вид человека, очень желающего убедиться, что он ослышался. «Очень просто. Ты не умеешь себя вести за столом, и мне не нужны ни нытье, ни капризы на деловой встрече. Ты не едешь. Я не буду. Гарь, ну ты че? Ма, ну скажи ему. Я тоже. Я хочу в ресторан на небоскребе». Обиженно заголосил Дадли, уже изготовившись притворно зареветь. «Вот именно поэтому, бог», презрительно скривившись, указал на него пальцем. «Это не для бизнес-приемов». На лице мальчика отразилась внутренняя борьба. Он мучительно разрывался между безупречно работающим до сих пор шаблоном и необходимостью соответствовать совершенно другим, новым требованиям. «Гарь, я не это», наконец хмуро выдавил он. «Я же знаю, где и чего, уже не маленький». «Да ну», издевательски насмешливо протянул Трикстер. «А поплакать, а позвать на помощь мамочку, или ты за 2 минуты уже не это?» О, он знал, как бьют такие слова, как они действуют. Только было ему тогда, годков так 4-5, Дадли залился краской, затем молча скинул брюки, бросил на стол и ушел в свою комнату, хлопнув дверью. «Одевайтесь, тетя, у нас мало времени, и не надо на меня так смотреть. Он, конечно, не виноват. Это...» Теперь он назидательно тыкнул пальцем в нее. «Результат вашего воспитания». Она вспыхнула, болезненно нервно передернула плечами и начала одеваться. «Теперь в душ». У него просто не было времени сделать это сразу после их возвращения с базара. Но неприятное ощущение рыбного запаха преследовало его до сих пор. Все же как неприятно быть лишенным такой привычной собственной магии, когда можно в любой момент освежить себя и одежду, совершенно о том не задумываясь, просто инстинктивно, абсолютно автоматически. Хорошо еще, что он все же действительно многое изменил, и теперь они не в номере 4 на Тисовой, где тебе шипят в спину, что ты зря тратишь воду, да и вообще могут на несколько дней запереть, а потом попрекать, какой ты при этом неряшливый. Класс вообще, и это с ними он теперь возится. Он пустил Юсфуса в умывальник поплавать, а сам встал под тугие холодные струи воды. «Холодно?» – спросил он у Гарри. «Нет», – покачал головой мальчик. «То есть я чувствую, что душ холодный, но…» Он задумался, чтобы яснее описать свои ощущения, это не неприятно. «Хорошо», с удовлетворением кивнул бог. «Думаю, скоро сможешь и по снегу ходить, и в проруби плавать», и он самодовольно иронично подмигнул Гарри. Он наделся в свой новый простой, но очень качественный и весьма элегантный черный костюмчик и, выйдя из ванной, спросил: «Вы готовы, тетя?» Гарри. Петунья посмотрела на него полными сожаления глазами. «Ты не мог бы». Она поджала губы и повернула голову в сторону закрытой комнаты, откуда доносились нарочито громкие звуки включенной игры. «Может, все же, под мою ответственность. Пожалуйста, начинается. Впрочем, что удивительного, что бы они с Тором ни натворили, за них тоже перед отцом всегда заступалась мать. Всятец в наказаниях всегда был скор и суров, но, ведь смягчал же, как бы ни был уверен, что он прав, а они заслужили. То, что ты жив, заслуга Фригги. И уж точно, в чем он не хочет превзойти всяца, так это в непоколебимой суровости. Лаки. Ну, вот и еще один. Что, тоже хочешь воззвать к моей гуманности?» Бог качнул головой, усмехнувшись. «Да будет так, только ради тебя, только ради вас, тетя». Он подошел к закрытой двери и постучал в нее костяшками пальцев. Музыка и звуки боя галактического сражения сделались еще громче. Лафисан пожал плечами, мол, я что мог, но, наткнувшись на направленные на себя снаружи и изнутри взгляды просителей, все же постучал еще раз, и тут музыка стихла. «Так, кузен, у тебя 2 минуты, чтобы одеться, или будешь строить из себя обиженного малыша, еще больше убеждая меня в сложившемся мнении». Дважды уговаривать не пришлось. Через 5 минут они уже все втроем бодро шагали по улице в направлении стоянки такси. Как же они надоели, эти стоянки. «Что-нибудь вытворишь?» Перед посадкой в машину Трикстер посмотрел на Дадли так же, как когда-то Вернон на Гарри перед их знаменательной поездкой в зоопарк. «И покрашу при всех твой костюм в розовый с желтыми пони, и пускай над тобой все смеются, что ходишь в девчачьем. При всех, не поверил ему кузен, при всех нельзя колдовать. А кто говорит про колдовство? Просто фокусы. Зато какие веселые. Они смотрели на свое отражение, стоя в зеркальном скоростном лифте, уносящем их на 28 этаж. Элегантно одетая женщина в туфлях на высоких каблуках, на удлиненном лице которой застыло упрямое выражение человека, решившего пронести свой крест до конца, и двое парадно одетых мальчишек, темноволосого в черном и блондина в белом. «Это я», удивленно рассматривая себя, думал Гарри. «Нет, не я, это Лаки. Я бы в жизни не смог так стоять и ходить, как будто всю жизнь носил дорогие костюмы и ходил по шикарным отелям. Лаки может, он принц, он король. Что случилось, избранный? Непривычно?» Почувствовал его переживание Бог. «Привыкай, это только начало. Или ты думаешь, что костюм из магазина готового платья – предел королевских мечтаний?» Их встретили и проводили за столик у окна, открывающего потрясающий вид на Лондон. «Ух ты!» – прошептал Дадли. «Вон же Гайд-парк, а это стадион Уэмбли, а там Букингемский дворец. Смотри, ма, мы там были, а вот я почему-то не был». Лаки бросил на них уничижающий саркастический взгляд и уселся за столик. То, что добрые родственнички никогда никуда не брали с собой Гарри, как и все их прежние к нему отношения, он им еще припомнит не раз. А вон Канари Уорф, где мы живем, видите небоскребы? Ха, да вон же наш дом. Видишь, ма, Петунья, не без труда преодолев неприязненную боязнь высоты, вытянула шею. Да, Гайд-парк, прямо как на ладони. Садитесь, сейчас гости придут. Одернул их Лафи Сансуха. «Гарри, ну че ты опять?» Дадли протиснулся за столик. «Еще сходим в Гайд-парк и в Букингемский. Мы ж теперь вместе?» «Да, ма, да, мой маленький», вздохнула Петунья. «Теперь вместе». «Я не маленький», запротестовал Дадли. «Не называй меня так, в общественном месте». И он, гордый от правильного понимания ситуации, заткнул салфетку под воротник. «Разумная мера предосторожности», хмыкнул Лаки. «Костюмчик-то белый, да вот придется убрать. Салфетка, она не для этого. На колени, думаю, положить можно. О, нет, нет, нет, он не знает правила местного этикета. Но если у них уже это считалось недопустимым, отсталое общество, да чтоб тебя твоим лигнаром кикнуло два, хэш, а этикетом все же придется заняться, и двоим этим тоже». Приглашенные пришли вместе. Элегантная брюнетка среднего роста в черном юбочном деловом костюме с удлиненным жакетом и высокий молодой человек в костюме тройки в мелкую серо-белую клетку с немного коротковатыми ему рукавами. Вообще вся его одежда, так же, как и кейс-дипломат, часы и узкие прямоугольные очки, находилась где-то на уровне посередине между самой приличной из дешевого и самой дешевой из приличного. Зато брюнетка была одета дорого и со вкусом. И вроде бы ничего особенного, на ней даже не было никаких украшений, но качество пошива и ткани не оставляло сомнений. Черная юбка была чуть выше колена и весьма, Лаки бы сказал, аппетитно, подчеркивала изгибы ее фигуры. У нее была короткая стрижка карри, очень гармонирующая с ее черными живыми глазами и немного пухлыми, как бы слегка обиженными, губами, а в руках сумочка-клатч-конверт с позолоченным логотипом фирмы Prada 3. «Мисс Сарнелла Лучия Нилари», — представил молодой человек свою спутницу, когда они подошли к столику. «Можно просто Арнелла или же мисс Лари», — протянула она руку для рукопожатия. «И мистер Кристиан Слайд», — Лафисон улыбнулся. «Арнелла, девушку назвали в честь Игдрасиля. Было в этом что-то приятно согревающее и прямо-таки символическое». 4. Они обменялись ничего не значащими общими фразами, потом Лаки сделал заказ. «Выбирайте, не стесняйтесь, за все платим мы, и это не обсуждается», — сказал он. В глазах Кристиана мелькнуло явное облегчение, а Арнелла только бросила на него быстрый взгляд и уткнулась в меню. «А профессор-то проиграл Линде», — весело улыбнулась девушка, когда официант ушел с их заказом. «Они поспорили, что он не угадает, сколько вам лет», — пояснила она Гарри. Он сказал, что раз она настолько уверена, то 14. Лаки только притворно смущенно улыбнулся. «Ну да, сколько ни притворяйся десятилетним, а вопросы-то все равно выдают. Будете поступать в Оксфорд, минуя среднюю и старшую школу», — поинтересовалась Арнелла, беря в руки бокал с вином, который наполнил для нее Кристиан. «Таких случаев можно по пальцам, но профессор сказал, что у вас есть все шансы. Возможно», — коротко ответил Лафисон. «Если что-то не сложится вдруг с этим Хогвартсом, то это хорошая возможность избежать ежедневную трату времени нахождения в школу. Мне хотелось бы поскорее перейти к делу. Они начали разговор с открытия цветочного магазина. «Представьте, если бы можно было перекрасить цветы», — сказал Лаки, — «из любой расцветки в любую. Кстати, такие технологии есть, не любые в любые, но да», — девушка слушала его с интересом. «Я наведу справки, узнаю подробнее. Не нужно, этого вполне достаточно. Они есть», — он улыбнулся довольно. «Это все очень и очень упрощает дело. Значит, если кто-то развил или открыл новый способ, подозрение это не вызовет. Мне нужно вот что». Подобрать несколько видов или сортов цветов, перекрашивание которых принесло бы максимальную прибыль. Ну, это зависит еще и от затрат на перекрашивание каждого сорта. Неизменная минимальная величина, снова сдержанно улыбнулся он. Тогда я постараюсь как можно быстрее навести справки. Проконсультируюсь у селекционеров и цветоводов с флористами. Да, и узнайте еще, в каком месте его целесообразнее открыть. Это будет в значительной мере зависеть от того, сколько вы готовы затратить на его открытие. В средствах я не ограничен, Бог встретился с ней глазами, в очередной раз улыбнувшись. Имейте в виду, что при открытии бизнеса государственные службы могут запросить бумаги о происхождении ваших средств, вмешался юрист. По крайней мере, если сумма будет достаточно внушительной, она будет настолько внушительной, обратился Лаки Корнелли. Пожалуй, что нет, в пределах возможных личных накоплений семьи, задавшейся целью самостоятельно открыть дело, с учетом вероятных одолженных средств у родственников и знакомых, считаю, что проблем не возникнет. Хорошо, и сколько все это потребует времени? От 3 дней до 2-3 недель. Это как раз зависит от наших с мистером Слайдом услуг. Если решать все дела перепиской, то при ответе чиновников действует правило 2 дней, и все может слегка затянуться. Если же, я вас понял, весьма иронично улыбнувшись, прервал ее Лафисон. Я мог бы оплатить срочность по любому действующему тарифу, но, думаю, что смогу куда лучше стимулировать вашу заинтересованность в деле, и не только на этапе открытия. У нас намечается долгосрочное сотрудничество, и вы могли бы оказывать помощь за, предположим, какую-то долю прибыли. Как насчет совместного бизнеса? К тому же, я вам предоставлю возможность распоряжаться моей наличностью для успешного развития и продвижения дела. О, ну надо же, сразу проснулись. Юрист оторвался от тарелки с петухом в вине и смотрит так заинтересованно, у девчонки вообще глазки блестят. 15%, девушка отложила вилку и взяла салфетку, чтобы промокнуть губы. И я берусь открыть его за 2 дня. Крис, ты в деле? Тебе треть. 10, остановил ее Лаки. 12,5, и по рукам, она скомкала салфетку и поднялась из-за стола. И я уже начинаю заниматься нашим проектом. Арни, поешь сперва, попытался остановить ее Кристиан, шикарная кухня, не голодна. И, она сверкнула в сторону юриста своими черными глазищами, в которых скользнула почти неуловимая сочувственная насмешка, я еще надеюсь успеть вернуться до того, как вы здесь закончите. Пока мисс Лори отсутствовала, мистер Слайд подробнейшим образом объяснил, в каких случаях экспертная комиссия может признать Вернона недееспособным, а затем, как лучше всего провести смену собственника Гранникс и расторгнуть брак. Миссис Дурси подписала договор с юристом, а также доверенность на ведение всех их дел и еще кое-какие бумаги, которые так предусмотрительно оказались в кейсе мистера Слайда. Арнелла вернулась как раз к моменту, когда подавали десерт. В общем так, довольно проговорила она, усаживаясь. Открыться мы сможем уже завтра к вечеру. Теперь о наших цветочках. У тебя есть патент на окраску? Это ведь какое-то новшество? Да, если патента нет, то могут потребовать сдать цветы на анализы для проверки на наличие вредных веществ. Ты уверен, что там их нет? Может быть крупный и весьма неприятный скандал. Я предпочла бы сделать это заранее. Их там нет, но... Что будет, если они вообще не обнаружат никакой химии? И замечательно, никто не имеет права просто так пытаться раскрыть секреты чужого бизнеса, лишь бы не могло нанести явный вред. Теперь насчет самого выбора растений. Если навскидку, вот, кстати, с чьей-то за консультацией специалистов, то самыми перспективными видится черный тюльпан «Король ночи» и окраска радужной розы 7. Это известная технология, но дорогая. Если твоя окажется еще и дешевле, не сомневайтесь. Это прекрасно, черные глаза одобрительно и задорно улыбнулись. Остается придумать название, как тебе, например, что-нибудь типа волшебного многоцветия. Я бы предпочел не использовать слова типа волшебного, чудесного и все в таком роде. В нашей семье к этому стойкое предубеждение, и он укоризненно посмотрел на Петунию. О, нет, нет, нет. Тетушкины предрассудки его уже совершенно не волновали, но вот привлекать внимание стороны, которая явно отслеживает появление в этом мире чего-то волшебного, лишний раз рисковать не хотелось. Сказочное тоже не подойдет, или королевское, королевское, ой, не знаю, позволит ли нам взять такое название. Это все-таки как бы бренд королевской семьи, хотя Арнелла на минуту задумалась. Если мы действительно не ограничены в средствах, да еще при наличии рекомендательного письма от профессора, я уверена, что он не откажет. О, я знаю тогда, где его можно открыть. Хрц, будет нам королевское многоцветие. Хорошо, тогда еще имеются такие вопросы. Сколько времени идет на окраску и какой объем продукции можно преобразовать одновременно? Времени, ну, часа полтора, ведь не скажешь же, что мгновенно, а объем? В принципе, не ограничен. Нет, не цветочные поля, конечно, но в пределах возможности продажи товара за день. О, как смотрит теперь. Это не просто заинтересованность, это... Вот уткнулись одновременно снова в тарелки. Что скрываем-то? Жадность, алчность. Кажется, кое-кто уже мнит себя на Мальдивах. Тогда девушка, совладав с чувствами, подняла глаза, в которые вернулась деловая сосредоточенность. Я бы посоветовала еще приобрести место на цветочном рынке Колумбера 6. И еще, если мы сразу выйдем на рынок с большими объемами, то нам не избежать внимания со стороны конкурентов. И здесь анализы уже могут оказаться весьма тщательными. Ты уверен, что твой секрет не раскроют? Может, все же лучше его было бы запатентовать? Не раскроют. Только, вопрос тогда тот же. Что, если они не обнаружат вообще ничего? Ничего и не будет. Если ты так в этом уверен, объяснят селекцией или генетикой, или, например, быстрым выведением избытка веществ, достаточного для их обнаружения. На более глубокие исследования уже никто не пойдет, слишком затратно и хлопотно, не та отрасль. Тогда, думаю, с цветами закончили. У тебя еще есть какие-либо идеи? Да, у меня фирма по изготовлению дрелей, будет, довольно скоро. Он посмотрел на Кристиана и Петунию. Вы не могли бы глянуть, чем можно стимулировать ее развитие? С большим удовольствием. Это тоже наш совместный с вами проект? АО, считайте, что я начала с этой самой секунды. Кристиан, нам надо с тобой согласовать работу с документами компании. Что-то еще? Да, лишние деньги. Их лучше всего будет положить в банк на депозит. Уж как работают ростовщики, Лафисан знал хорошо. Но, может быть, в этом мире есть уже что-то получше, если действительно поверить Хесишу и представить, что они так хорошо развились. Ну да, ну да, по сравнению с отсталым Асгардом, я бы посоветовала вложить их в акции. Процент будет значительно выше. Если хотите свести риски к минимуму, то лучше в акции топ-компаний. Или предпочтете инвестировать в какую-то определенную область, может быть, в какие-нибудь технологии, к примеру, в мобильные телефоны. Почему именно телефоны? Улыбнулась Арнелла. Не могу вам этого объяснить, тоже улыбнулся ей Трикстер. Считайте, чутье. Но, вы сказали, что здесь уже возникнет проблема с декларацией источника средств. А если это доход от торговли на рынке, любой доход свыше установленной суммы должен быть обязательно задекларирован, ответила мисс Лари. И эта сумма всего лишь трехзначная, а не... Многозначительно улыбнулась она. Вот как, Лафисан изобразил небрежное равнодушие, и этот момент никак нельзя обойти, хотя бы при помощи тех же наличных. Арнелла покачала головой, подавляя скользнувшую по пухлым губам непрошенную улыбку. Обойти можно несколько другими путями, проговорил Кристиан. Например, можно положить наличные в банк, при достаточно крупной сумме, в несколько банков, а потом под депозиты взять кредит. Это, конечно, затратнее. Придется выплачивать процент по кредиту. Лаки почувствовал, что он зашел в какие-то дебри. Если продуктовый рынок был делом понятным, рынок он везде рынок, хоть на земле, хоть в Асгарде, то все эти банки, депозиты, кредиты, какие-то странные схемы. Конечно, он вполне мог во всем этом разобраться, уж точно не глупее мидгардцев, но вот никакого вдохновения не было во все это лезть. Много книг, много времени и много работы. В новые области он погружался только в случае действительной необходимости. И, уж тем более, этого совершенно не хочется, если во всем этом нет главного, маги. Как-то, совсем уж тоскливо. Я могу поручить сделать это кому-то из вас?» Они замолчали, уставившись друг на друга. «Профессор сказал, что вы можете проконсультировать по любому вопросу». Бог начал терять терпение. «Но я вижу, что, возможно, придется позвонить и проконсультироваться у него лично». Официант подошел, чтобы переменить блюдо, и на некоторое время они прервали беседу, принявшись за еду. Наконец, девушка, еще раз промокнув губы салфеткой, произнесла: «Видишь ли, мы действительно можем проконсультировать по любому вопросу, но это не значит, что мы готовы лично вмешаться в несколько сомнительные операции. При любых процедурах с деньгами, там будут фигурировать наши имена, и, в случае любого нарушения в дальнейшем, даже просто в случае подозрительно быстрого обогащения, все это может быть поднято в любой момент. Кажется, я забыл сказать, что в этом, как и в любом другом моем деле, в котором вы мне помогаете, вы будете иметь точно такой же процент». В укоризненной насмешке растянул губы Трикстер. Орнелла вздохнула и посмотрела на него с такой же, только чуть более мягкой, укоризной. «Прости, Гарри», она впервые обратилась к нему по имени, «но для нас с Кристианом возможная прибыль не всегда является решающим фактором. Деньги – это все-таки наживное, а вот репутация создается не просто, а теряется за раз и на всю жизнь». «Хорошо, мы это сделаем сами», скрывая досаду, проговорил Лафисон. Вот о том, что и как на всю жизнь теряется, ей ему лучше было бы не напоминать. «Просто распишите подробно всю эту схему». Сами, Петунья, до этого молча расправлявшаяся с французским жарким, неожиданно прервала свое молчание. «Ты, наверное, думаешь, что я хочу в тюрьму из-за твоих афер больше, чем эти милейшие люди?» «Простите», — сконфузилась она, увидев, как на нее все смотрят, и снова уткнулась в тарелку. «И все, да, вы больше ничего не можете предложить?» Бог прервал неловко воцарившееся молчание. «Ну, замечательные просто законы. Вот и захочешь жить честно, а ведь никак. Можно было бы просто плюнуть на эту идею, но торговля на рынке, и, тем более, рыбой, вызывала у него стойкое брезгливое неприятие, а окраска цветов, хоть и могла вдохновить на какое-то время, не давала возможности бесконечного роста ввиду ограниченного спроса на этот товар. Да и пора уже озаботиться тем, чтобы иметь доход, не прикладывая к этому постоянных личных усилий. Пока малыш тренируется, в этом был смысл, но быть связанным с беготнёй в дальнейшем. Есть немало способов отмы, легализации денег. Но если ваша тетя не согласна брать возможные впоследствии риски на себя, Орнелла развела руками. Можно просто пойти естественным постепенным путем. Прибыль от магазина, декларация, доходы от фирмы, с двойной бухгалтерией, причем в сторону указания больших доходов. Но, все это не быстро. Значит, это тупик, и из-за несовершенства законов мне придется долго и нудно отмывать свои честно заработанные деньги черной бухгалтерией, прежде чем куда-то вложить, больше без вариантов. Ну, почему же, вы не сможете напрямую вложить их в Англии, но это вовсе не означает, что невозможно их куда-то вложить вообще. Мобильные технологии, бизнес международный. Есть страны, которые относятся ко всему гораздо лояльнее. Например, я бы могла посоветовать вам пару банков на Сицилии и даже написать рекомендательное письмо управляющему. Только учтите, вмешался не принимавший до этого участие в дискуссии юрист. Провозить наличность через границу придется нелегально. Перечислить возможные риски, благодарю, пока не актуально. На этом, пожалуй, на сегодня все. Давайте обменяемся контактами. Они передали ему свои визитные карточки и записали номер его пейджера и домашнего телефона. «Мистер Слайд, я вижу, что у вас пока нет пейджера, воспользуйтесь, пожалуйста, временно моим». «Дадли, у тебя же нет пока в нем контактов, дай, пожалуйста». Лафисон подождал, пока кузен снимет часы, и протянул Кристиану. «Не отказывайтесь, пожалуйста, это очень ненадолго». Он выдержал небольшую паузу и добавил: «Скоро у нас всех будут мобильные телефоны». Примечание. 1. Академия Ванингс, частная школа, где раньше учился Вернан Дурсли, куда в каноне впоследствии поступили Дадли и Пирс Палкис. 2. Атмаки и Клингар, якорь души, устройство ногов, не позволяющие выйти из тела, надели на Хесиша, чтобы полностью предотвратить его бегство. Носящему Атмаки и Клингар даже перестают сниться сны. 3. Прада, итальянская компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров, входит в топ-3 мировых брендов сумок. Примечание к части. 4. Орнелла, Итальянское женское имя имеет значение «цветущий ясень». Игдрасиль – мировое дерево, древо жизни, в германо-скандинавской мифологии – исполинский ясень. 5. Харроц. Харроц – самый известный универмаг Лондона. Он считается одним из самых больших и модных универмагов мира. До 2001 года Харроц был официальным поставщиком королевского двора для Елизаветы II, Филиппа, герцога Эдинбургского, Чарльза, принца Уэльского и королевы-матери Елизаветы. Эта привилегия, кроме прочего, выражалась в 4 гербах царственных особ на фасаде универмага и приставке «поставщик двора их величеств» в официальных бумагах. 6. Салумбиарат – цветочный рынок в Лондоне. HTTPS древегаглицом филе D1V8XKTKNBIPFPRNOLIBDRABA1ХВИЕВ. 7. Радужные розы и тюльпан. Король ночи входит в топ-4 самых дорогих цветов в мире. Белые розы окрашиваются пищевыми красителями. HTTPS древегаглицом древефолдерс 1 на 7 кфет в ктив к 4 виск 4 зюкбур 2 амфи 1. Хилтон в Лондоне и ресторан Галвин от Windows на 28 этаже Хилтона. HTTPS древегаглицом древефолдерс 1 на 1 е 4 гнауи свапкскк стрит дэкску 0 езерух. Арнелла Лучиани Лари. У нашей Арнеллы чуть более пышные бедра, и Кристиан Слайд, в FF его костюм немного более серый. HTTPS древегаглицом древефолдерс 1 еке 8 пьет FSFL WWW 2 TIL 7 N6 ILFRB 78. Часы пейджер Сика рецептор. HTTPS древегаглицом филе D0B 9 TAPLN 2 UE 0 LIRN VKN XBLCK 1 JCDG VIF 22 и краткое день 3 июля 90. Цветочно-шпионские игры. Твоя выдержка выше всяких похвал, Лафисон пожал руку Дадли, когда они спускались в лифте. Я впечатлен. Кузен самодовольно улыбнулся и гордо задрал голову. Вот только есть ты все равно не умеешь, опустил его на землю бог, проведя на расстоянии ладонью сверху вниз вдоль его пиджака. Финита, и на белой ткани последовательно проступили пятна от кетчупа, жира, крема, мороженого и кофе макиато. И мне пришлось постоянно следить, чтобы вовремя закрашивать это, насмешливо снисходительно улыбнулся он, во время важных переговоров и собственного потребления пищи. Но, снова провел он рукой, теперь снизу вверх, отчего все эти разноцветные следы поочередно пропали, это уже не твоя вина, и он укоризненно недовольно поглядел на Петунию. И вообще, тетя, вы сегодня сумели меня удивить не в самом лучшем смысле. Она вновь покраснела, а ее лицо за несколько секунд успело сменить выражение упрямства, вины, недовольства и страха. Вы все правильно поняли, тетушка, они вышли из лифта и прошли через сверкающие хрусталем и зеркалами фойе, я не намерен оставлять это без внимания. Петунья открыла было рот, притормаживая и поворачиваясь к племяннику, но вылощенный швейцар открыл перед ними двери, и им пришлось выйти. На улице их уже ждало такси, шофер которого оказался толстым пренеприятнейшим типом, до того похожим на Вернона, что Петунья вздрогнула. Так вот, начал Лафисон, когда они уселись в машину, раз вы не цените мои усилия по созданию семейного благополучия, то я решил, что вам пора принять в нем непосредственное участие, чтобы вы поняли, что деньги зарабатывают не так легко и приятно, как это кажется со стороны. Он с задумчивым видом отвернулся, глядя в окно на вечереющий Лондон. Завтра, он с задорно-мстительной усмешкой повернулся снова к Петунии, к 5 утра вы должны быть уже одеты и собраны. У меня уже довольно большой опыт на базаре, и я не могу каждый раз выдумывать новую историю о том, что отцу стало плохо, и его только забрали, а товар пропадет. Мне нужен взрослый помощник, который сможет иметь дело с немалыми суммами, не вызывая лишних вопросов и ненужных сомнений. Я и так не тревожил вас, пока это было возможно. Сейчас я выйду, чтобы еще закончить с цветами, а вас я отпускаю домой отдыхать, хотя, возможно, после всего мне следовало бы поступить по-другому. Кузен, ты со мной? Ой, не, я чита. Дадли погладил надувшийся живот и икнул. Ну, до встречи тогда, дорогая семья, буду к ужину. Он закончил с цветами, когда уже совершенно стемнело. Город расцветился тысячами огней, и стало прохладно. Это ж надо было нахватать вчера столько всяких заказов. Беготня между магазинами, да еще и с цветами, к концу здорово его утомила. Хорошо, что завтра уже будет свой магазин в одном месте, а то как-то все это уже чересчур. Ну что, избранный, идем, покажу, что еще можно с мышками делать, Или лошадка уже способна только в конюшню доковылять? Ой, Лаки, рассмеялся устало Гарри. Может, мышки могут чуточку подождать? Вот и прекрасно. Еще не хватало после всего только этого. А может, просто боишься узнать, насколько ты жутко темный? Лафисон и правда не без труда дошагал до треклятой стоянки такси. Нет, не боюсь, Гарри чуть улыбнулся и замотал головой. Я не темный, я просто устал. Наземникус проснулся в прескверном расположении духа. Вчерашнее пойло в каком-то задрипанном баре Кингс-Кросса, куда его наконец-то пустили, казалось таким неплохим, а вот сегодня, с гудящей и трещащей от боли башкой, он добрел до аптеки и спросил о похмельное зелье. Огромная тетка в белом халате, окинув его неприязненным взглядом, буркнула «ну очень смешно» и, порывшись в своих ящиках, выложила на прилавок несколько упаковок каких-то пилюль. «Выбирайте». «А-а». Флетчеру захотелось сразу приложить ее конфундусом и просто забрать все, не разбираясь. Голова ужасно болела, а тут еще приходилось решать всякие макгловские головоломки. «Что посоветуете?» «Ну, я бы, конечно». Она придвинула вперед одну из упаковок. «Но они дорогие», критически оценила она его внешний вид. «Я беру». «И как принимать?» «В инструкции все написано». Не поблагодарив и не попрощавшись, а было б за что, наземникус потащился домой. «Да чтоб тебя дементор поцеловал, помойка Морганы». Он развернул бумажку с безобразно мелкими буковками и достал палочку. «Энгергия». «Тьфу ж ты, глаз Василиска». Совершенно забыл, он метнулся к окну, выглядывая на улицу. Никто ж ничего не заметил, надо бы хоть к окошку не забывать повернуться спиной. А то жмыр их знает, этих макглов. Вон на инструктаже в ордене говорили, что у них и телескопы домашние есть, и еще записать на какие-то ленты все могут похлеще твоего думосбора. И что, ежели запишут, то придется ловить, отбирать и сразу же обливейт один, а то вообще палево, без авроров потом и не разгребешься. Вот он ночью пошел в туалет, да и подсветил себе люмосом два. А как оно со стороны? Свет-то у макглов совсем не такой и по дому не бродит. Или может бродить? Вон машины-то с фарами ездит. Теперь ломай себе голову из-за каждого чиха, видит, не видит, поймут, не поймут. Короче, полное драконье дерьмо. Надо будет хоть занавески купить, всяко будет полегче. Вот вам и работка не бей лежачего. Сову он, конечно, ночью отправил. Хорошо, что заранее письмо накатал, а то бы после этой попойки не смог. И так дурацкой макгловской ручкой получалось довольно коряво. Дурное устройство в несколько раз толще пера, еще и все пальцы извозил, заправляя. Жаль, что не догадался нормальных перьев с собой прихватить. Вот знал же, что у макглов элементарного может не быть, но чтобы настолько. С пергаментом тем же целая история вышла. Из концтоваров, так у них тут магазин письменных принадлежностей называется, это что же сперва надо было спросить, его отправили в магазин все для выпечки. Ненормальные просто, ему ж не для выпечки надо, а для письма, говорят, только там. Ну, сходил, и что в результате? Конечно, для выпечки, тонкий, гладкий, писать на нем абсолютно нельзя. Они что, вообще разницу не понимают? Пришлось возвращаться обратно и таки брать бумагу. И еще смотрит при этом, как будто он совершенно того. Это он того или они? Как можно жить среди ненормальных? Не завидует он этим маглорожденным. Послал бы просто сову в магазин, да Дамблдор строго-настрого запретил ее днем гонять. А ночью-то что работает? Вот и приходится теперь мыкаться с каждой мелочью. Еще и пилюли эти теперь. Да поможет мне Мерлин. Он залпом выпил шипучую жидкость, морщись от непривычного вкуса. Да вроде не так страшно, на протухшую апельсиновую шипучку актера смахивает. Еще б голова поскорее прошла, а то в любой момент может понадобиться отправляться на службу. Вчера пацаны бегали на каруселях кататься. Здоровое такое колесище, не побоялись залезть. Он бы этим макгловским штукам не стал доверять, в них же магии ноль. Говорят, что у макглов всегда все ломается. Хотя сам он такого не видел пока, вроде ездит машина и дома, свет тоже работает, и ничего, да кто ж его знает. О, вот и семейка, куда-то отправились, пора, значит, за ними. Он все же не просто тут перекантоваться, а на задание ордена. Борясь с уже вроде начавшей потихоньку утихать головной болью, Флетчер, осмотревшись, наложил на дверь запирающие чары и поскорее выскочил из подъезда. И тут Фортуна, и так уже начавшая от него отворачиваться, совсем ему изменила. Он чуть не столкнулся с опекуншей своего подопечного. Тощая Магла глянула на него, как на Бундиму на три, и отпрыгнула в сторону. Пришлось уйти и спрятаться за угол, Причем всю дорогу до самого поворота он просто шкурой ощущал пристальный взгляд одного из мальчишек. Он обошел дом и вышел с другой стороны как раз вовремя. Семейство уже довольно далеко отошло и садилось в машину. Почти бегом наземникус поспешил на стоянку и тоже заскочил в черный кэп. За ними он указал шоферу на удаляющийся автомобиль. Папаша, а у тебя деньги-то есть?» Бесцеремонно поинтересовался водитель, обернувшись и разглядывая его с недовольной гримасой. «Пришлось вытащить и показать несколько этих бумажек. Тогда не вопрос, сейчас мы их сделаем», заявил парень и рванул машину с места так, что Флетчера вдавило в сиденье, а вчерашняя выпивка чуть не попросилась наружу. Попетляв некоторое время по центру, ведущий автомобиль припарковался около тротуара. «Что делаем, мистер Бонд?» – спросил шофер. Флетчер машинально поправил его наземникус. «Останови где-нибудь позади, не очень близко, так, чтобы нас не заметили», – распорядился он, доставая помятую местную сигарету. «Есть спецагент Флетчер. А курить в машине запрещено, даже для спецагентов». Макс с досадой засунул сигарету обратно в карман. «За ожидание тоже нужно платить?» – спросил наземникус через какое-то время. «А как же?» – довольно кивнул таксист, показав пальцем в странного вида нумерометр. «Счетчик-то щелкает». Флетчер глянул на цифры. «Нащелкало уже хорошо. Чет ему уже это не нравится». Но тут троица вышла с пакетами из какого-то магазина, и машины вновь тронулись. Через какое-то время ситуация повторилась. А потом еще раз. Наземникус вновь посмотрел на счетчик и решил, что достаточно. Семейство катается за покупками, что тут такого, чтобы их пасти целый день. Он расплатился за такси и побрел домой. Приготовит письмо, чтобы его ночью можно было отправить, и свободен. Лафиса начнулся в своей асгардской тюремной камере. Что у нас здесь? А, ну да, трюфеля и омары. Все, как заказал. Тоска. Неинтересно вообще. Подошел и написал на стекле: кальмары, крабы, креветки, крилли, кукумари, лангусты, миди, морские гребешки, морские ежи, каракатицы, осьминоги, трепанги, устрицы. Все, ничего не забыл, омары были уже, вернее, есть. Холодные, правда, но это такое. Давайте, ребята, побегайте, выполняя заказ. Все равно делать нечего, как и ему. А там, где-то над потолком, немного выше, Асгард, идет жизнь. Пиры, охота, приемы, работает кухня, на цепях в котлах варится суп, жарится туши на вертелах, мать, Тор, остальные, все нарядные, слуги, гвардейцы, а он, здесь, в проклятых наручниках и без магии. Ну, это нормально, и никому совершенно нет дела, может, все же признание. Он с тоской посмотрел на стекло. Ну конечно же, сразу внизу после устриц. Ах, простите, сидеть надоело. И я сразу же все осознал. Ваши методы, всятец, оказались до того убедительны. И что дальше? Даже если прочтут. Амнистия, как же? Повторный суд? Нет, нет, нет. Играть в эти игры он больше не будет. Сам он выйдет. Без них. Он все правильно делает в этом Мидгарде. Точно? Ладно, книжки-то принесли. У-у-у, ерунда-то какая. По бизнесу, что ли, что-нибудь заказать, да неинтересно вообще, и так все раскрутит, остальное специалисты доделают. Неплохо он их так заинтересовал, вспомнил горящие глазки Арнеллы, улыбнулся. Ничего так, довольно милая мидгардская девочка, вот пусть и бегает, раз так денежки любит. Хотя, ну хотя бы допишем вот это, любое издание со списком топ-производителей смартфонов за последний год, вот так мы смотрим в будущее.